Глава 35. Настоящее время. В свой последний вечер на отдыхе мы отправились в местный спа-салон на тайский массаж. Мы шли по душной улице, где через каждые несколько шагов наше внимание пытались привлечь работники ресторанов. Этот шум очень утомлял меня. Наверное, это был один из недостатков Таиланда. Пройдя около километра, мы вошли в прохладные помещения, которые своей атмосферой сразу отличалась от душной и шумной улицы. И у нас возникло ощущение, что мы телепортировались в совершенно другой мир. Здесь работали кондиционеры и стоял приятный свежий аромат. Девушка на входе вежливо поздоровалась с нами и немного склонилась, прижав ладони друг к другу в приветственном жесте. Мы проделали то же самое. Она провела нас в другой угол холла, где на полу стояла раковина, декорированная под дерево, и вымыла нам ноги под небольшим душем. Раковина была украшена разбросанными лепестками роз, что уже настраивало на приятное времяпрепровождение. «Боже мой!» — произнесла я. «Уже от этих прикосновений я чувствую колоссальное расслабление. Что же будет дальше?» «Даже боюсь представить», — ответила подруга. «Что, если мы расслабимся настолько, что не будем в состоянии вернуться в отель?» Девушка провела нас в темные помещения, где находились два массажных стола и массажистки. Мы с удовольствием легли на столы и отдались в руки этим мастерицам. Сначала мы долго молчали, забывшись в руках этих чудесных девушек. Потом я неожиданно для себя самой спросила подругу: «Ты зачем замуж выходила?» Конечно, я врасплох застала ее таким вопросом. И уже после того, как я его задала, я осеклась, потому что он был некорректным даже для близкой подруги. «Кто его знает?» — услышал я ответ через минуту. «Разумеется, тогда мне казалось, что из-за большой любви. А сейчас?» «А сейчас думаю, что из-за того, чтобы на вечерах встреч одноклассников всем отвечать. Да-да, замужем», — ответила Аника, и мы рассмеялись. «А как это было? Я имею в виду ваша свадьба». «У меня нет такой интригующей истории, как у тебя. Наверное, она у меня среднестатистическая и банальная. На мне была дурацкая фата и платье в виде тортика. Мне было сложно представить Анику в таком образе. Это было давно. И свадебный стиль тогда был совсем другой», — продолжила она. «Если, конечно, всю эту пошлость вообще можно назвать стилем. Только не говори, что у тебя был выкуп». «Нет-нет, выкупа не было. От этой идеи мы отказались сразу, как и от каравая, впрочем. А как вы вообще решили пожениться?» «К тому моменту мы встречались 1,5 года. Мы познакомились на вечеринке. Я тогда училась в университете и жила в общежитии. Университет и общежитие находились в исторической части города. Вся обстановка здесь — старинные каменные здания с барельефами, парки с уютными скамейками — настраивали на романтический лад. Казалось, что здесь невозможно не влюбиться. Осенью листья в парках так нежно шуршали под ногами, что иногда я завидовала парочкам, которые здесь целовались. Но у меня не было никаких любовных романов. Во всяком случае, на первых трех курсах. Во всяком случае, пока я не встретила Костю. Точнее, парней у меня было много, но это редко перерастало во что-то романтическое. Это даже редко вообще можно было назвать отношениями. В основном поцелуи, танцы, секс. Моя жизнь была такой насыщенной и яркой. Каждый день мы с друзьями устраивали какие-то пьянки, приходила куча знакомых и незнакомых людей. Мы пробовали все, что было возможно, и вели абсолютно безрассудную жизнь. На одну из таких вечеринок пришел Костя. Он был слишком серьезен для всей этой анархии, которая творилась у нас в общежитии. Было сразу заметно, что он не завсегдатай таких мероприятий. Я сидела на старом подоконнике, с которого крупными осколками сходила краска, и курила. Вокруг гремела музыка. Стекла позвякивали в ее такт. Костя стоял в паре метров от меня, прислонившись к стене. Он держался как-то особняком. В его руке была бутылка пива. Не могу сказать, что было заметно, как ему дискомфортно. Скорее, мне показалось, что он присутствует здесь в качестве наблюдателя, как будто проводит какое-то социологическое исследование. хотя он учился на нефтяном деле и, конечно, был далек от социальных наук. Но тогда я об этом еще не знала. У меня в голове был алкоголь и дым, и мне вдруг стало жутко смешно, что этот парень стоит здесь и так выделяется из всей этой вакханалии. Наверное, я влюбилась в него именно в тот момент. Хотя любовь с первого взгляда всегда казалась мне чушью. Но, скорее всего, это была не любовь, а хмель и безрассудность в моей голове, что очень легко перепутать. Я глубоко затянулась, соскочила с подоконника, в два прыжка оказалась рядом с ним, встала на цыпочки, притянула его голову к себе, взяв за затылок, плотно прикоснулась к его губам и выдохнула дым в его рот. Ничего себе! Он раскашлялся от неожиданности. Нет, возможно, это одна из причин, из-за которой я в него влюбилась. Не потому, что он не раскашлялся в этот момент, а потому, что он словно был к этому готов. Он всегда держался так, словно готов вообще ко всему. И даже если в мире случится апокалипсис, думаю, что он и бровью не поведет. Мне кажется, что он скажет что-то вроде «апокалипсис», на минуту задумается, анализируя это, и добавит: «Бывает, что-нибудь придумаем». Задумчиво выпустит изо рта сигаретный дым, как он это сделал тогда. Я всегда любила и продолжаю любить в Косте эту притягательную флегматичность. Кажется, что ничто не может удивить или сломить его. Ко всему он относится так, словно знает, что это задумывалось по жизненному сценарию. Даже к моей измене он отнесся так же. Он не вышел из себя и не устроил скандал, как это сделало бы большинство. А тебе не хочется, чтобы он взбесился, проявил эмоции? Как ни странно, нет. Мне нравится именно эта его устойчивость. Я думаю, что в тебе есть такая же, только вместе с женской эмоциональностью. Аника улыбнулась. Да, наверное, в этом и похуже. Но я могу устроить скандал, очень даже могу. И что было потом, после вашей сигаретной истории? Потом, конечно, у нас завязался роман. После того, как он выпустил дым изо рта, он сначала посмотрел на меня все тем же готовым ко всему взглядом. Я тоже смотрела на него. И каждый из нас ждал, кто сделает следующий шаг. Я не хотела целовать его. Точнее, я очень даже хотела. Но решила не делать это первой. Точнее, я как бы уже поцеловала его этим фокусом с дымом. Но после этого нам хотелось настоящего, французского поцелуя. Он наклонился и нежно, но решительно поцеловал меня. Кажется, я бросила недокуренную сигарету прямо на пол. С этого вечера все и началось. Стояла зима. Мы украдкой где-то встречались, прогуливая лекции. На улице был жуткий холод, от которого мы прятались то по дешевым кафе с ужасным пивом, то по чужим подъездам. Однажды было очень романтично. В одном из таких подъездов Костя расстегнул куртку и вытащил оттуда одну розу цвета яркой фуксии. Она вся помялась, ее кончик обмерз, и она уже не выглядела так торжественно, как он планировал. Но момент все равно был безумно романтичным. Возможно, что потрепанность этого цветка даже задавала определенную атмосферу всему происходящему. Роза так странно смотрелась в этой непотребной убогости. Мы сидели на грязной батарее, пытаясь согреться этим морозным зимним утром. В окно пробивался яркий зимний свет, освещая неприличные цветные надписи на стенах. В углу лежал какой-то мусор. В наш конфетно-букетный период Костя хотел подарить мне цветы, что не так-то просто сделать студенту в Сибири. Но он нашел способ. Кстати, именно тогда случился наш первый секс. Я сейчас сама этому удивляюсь. В подъезде, представляешь? Но тогда это не было чем-то таким. Мы вообще об этом не думали. Нас волновало только то, что нас не застукал никто из жителей этого самого подъезда. Поднялась бы страшная шумиха. «Да уж, представляю», — ответила я. Потом мы ходили в кино на какой-то фильм. Я уже и не помню, на какой именно. Там парень сделал предложение девушке на Новый год. Мне показалось это безумно романтичным. И я, не подумав, спросила об этом. Разумеется, я сделала это не для того, чтобы Костя решился на подобное. Но, видимо, он это понял именно так. потому что на следующий Новый год он подарил мне кольцо и сделал предложение. Мы встречались уже год, наш роман был в самом разгаре. Я была полна эмоций и, разумеется, предложение приняла, не обдумав его рационально ни секунды. Нет, не то чтобы я сейчас жалела. Костя прекрасный муж и все такое. Просто принимать такие важные жизненные решения, руководствуясь только бушующими гормонами в организме, не стоит. А если бы на месте Кости был какой-нибудь чудак, я бы тоже согласилась. Просто в данном случае мне повезло, и это был Костя. А то я могла бы нарожать детей от какого-нибудь странного экземпляра, который бы меня оставил с ними одну и отправился в кругосветное путешествие автостопом. В любом случае, история безумно романтична. Да, но она хороша для какой-нибудь книги, но не является примером для подражания, а скорее наоборот, сказала подруга. Теперь твоя очередь. Свою историю ты так и не дорассказала.